Причем, в разных мирах по-разному, со всеми этими петлями и короткими засыпаниями, когда за одну ночь умудряешься от 3 до 5 дней прожить за счет частых пробуждений. У княжича, с июня по декабрь, дай бог 7 месяцев, и то не полных, а тут, уже больше года пролетело. В общем, предновогодняя суета и предпоездочные сборы. Хочешь не хочешь, а в подвал спускаться надо. Елку искусственную доставать с хранения, чемоданы вытаскивать, убранные туда с прошлой большой поездки, велосипеды убирать. А я, честно признаться, в подвал страсть как не люблю лазить. Не то, чтобы у меня на то действительно серьезные причины имелись. Нет, у нас хороший подвал. Незахламленные коридоры, хорошее централизованное освещение со светодиодными светильниками, неплохой вентиляцией, но подвал он и есть подвал. Низкие потолки, узкие проходы, побеленные стены, конденсат, скапливающийся каплями на трубах над головой и этими же каплями так и норовящие упасть за шиворот, притолки, рассчитанные на лилипутов и больно бьющие по макушке. И это, если еще не вспоминать о блохах, которые с завидным упорством и постоянством заводятся в дальнем коридорчике. Блохах, которых по 2, а то и по 3 раза за сезон приезжают травить дезинсекторы, уливая весь подвал своими химикатами. В общем, приятное такое местечко, в которое хочется возвращаться, сарказм. С другой стороны, я ведь не раз уже, вроде бы говорил, что наши мысли и желания, штука материальная, склонная материализовываться и проявляться в нашей реальности, становясь ее частью, уверен, что говорил, и даже не один раз. Так вот, мое нынешнее нежелание спускаться в подвал вылилось в засор канализационной трубы. Не знаю, где конкретно, но где-то на пути от дома к канализационному уличному люку, труба забилась. Об этом никто не знал, и все, весь дом, преспокойно продолжал пользоваться туалетами, душем, раковинами, мойками, стиральными машинами. А вода, когда ей некуда уходить снизу, начинает идти вверх. У нас трубы недавно меняли, у нас хороший дом, с хорошим управляющим из жильцов, не дающим скучать управляющей компании. Он и капитальный ремонт крыши пробил, и ремонт подъездов, и ремонт всех коммуникаций, подводящих и отводящих. Даже лавочки и домофоны с функцией онлайн-видеонаблюдения поставил. Молодец мужик. Так вот, трубы меняли недавно, и инженеры, которые этим занимались, сделали все, как положено, все по-умному. Поставили слетающие боковые заглушки на центральную сливную трубу. Так как, если сделать по-другому, сделать трубу целиковой, герметичной и без отвода с заглушкой, то вода, спускаемая вниз со всех этажей дома, будучи не в состоянии уйти вниз, поползет вверх, и выползать будет прямиком из сортиров и ванных в квартирах первого этажа. Но это, если герметизировать. А так, вода до первых этажей не дошла, она вылилась вся здесь, в подвале, устроив маленький грязный и плохо пахнущий потоп. Понятно, что уже в этот день, через несколько часов после обнаружения такой неприятности, уже были вызваны и водоканал, и управляющая компания, которые старательно переводили друг на друга стрелки в процессе по поводу того, кто должен этим заниматься, и кто за что отвечает. Но, напомню, у нашего дома очень хороший управляющий. Не знаю точно, не вникал, кто именно, в конце концов, был заставлен работать, но к вечеру засор был устранен, а вода от качана, а поход мой в подвал за елкой был отложен на 2 дня. Да, желания исполняются. Правда, когда это происходит, не все и не всегда радуются тому, как мир их исполнил. В принципе, за эти 2 дня ничего примечательного или интересного не произошло. В мире княжича я продолжал спокойно и планомерно учиться. Немецкий, гитара, вокал, физуха, кунг-фу, артефакторика. В последний, тоже ничего особо прорывного я не совершал, раз за разом делал жука, модернизировал, что-то правил, что-то улучшал, где-то оптимизировал, немного игрался с материалами, к примеру, серебро поменял на серебрение, а золото на золочение. Основным же материалом стала сталь, к сожалению, вполне себе ржавеющая и низкоуглеродистая, можно даже вполне правомочно сказать, что не сталь, а сырое железо, с легирующими добавками, растворением углерода и сложностью структуры, придающей материалу жесткость, пока у меня не очень выходило. Более-менее работать я пока что мог только с близкими к химической чистоте материалами, а они не сказал бы, что сильно пригодны для дела, мягкие, химически активные, сильно окисляющиеся, за исключением золота, конечно. В общем, мыслей было много, как и направлений для дальнейшего развития. через предел больше пока не шагал, ограничиваясь максимально близким к нему подходом. Не хотелось пока время на бессознательное состояние тратить. Его и так ни на что не хватало. День пролетал буквально со скоростью пули. Только вот вроде проснулся, умылся, оделся, а вот уже спать ложиться пора. Алина, вроде бы, тоже не скучала. В чем удобство большого съемного этажа и больших финансовых ресурсов, так это в серьезной экономии времени на логистике. Нет необходимости ехать куда-то в специальное место самому, можно доплатить много доплатить, а, если, все равно, не соглашаются, то очень много, и к тебе приедет нужный тебе человек вместе со всем необходимым тебе оборудованием сам, прямо на дом. Вот и учителя приезжали к нам, а не мы к ним, причем одновременно, то есть, к примеру, ко мне по вокалу, к Алине, по арфе, и друг другу мы не мешали своими занятиями, так как этаж большой, комнат много, звукоизоляция хорошая, достаточно разойтись в разные его края. Со стрельбой, честно говоря, мы пока не торопились начинать. Не то, чтобы это было так трудно, просто ну, пока и других интересных занятий хватало. В общем, я даже не считал, сколько именно итераций успело проскочить в мире княжича за те два дня, что прошли у меня тут, в мире писателя. Просыпался по ночам я часто, да и днем не забывал на десяток-другой минут прикорнуть при каждом удобном случае. Но два дня прошли, отмазываться залитым подвалом было уже невозможно, надо было дела делать. Так что, хочешь не хочешь, а дела делать надо. И елку ставить пора, Новый год скоро, и чемоданы собирать, билеты на поезд уже куплены, и день отправки приближается с неотвратимостью того самого поезда. В общем, одеться похуже, в старье, которое не жалко, закрыть получше волосы, натянуть на ноги болотные сапоги и вперед, точнее, вниз, в подвал. На удивление, все там было совсем не так плохо, как представлялось. Пол-то песчаный, впитывает хорошо, да и вентиляция, выше всяких похвал. Успело все и впитаться, и проветриться, не пришлось даже по щиколотку проваливаться, в грязи утопать. Да и вони такой уж прям сильно отвратной уже не было. А самое главное, оба наших закутка, оборудованных стенками и дверями, залиты не были, не попала в них вода и ничего из хранящегося там барахла не попортила, а чемоданы еще и в мешки для мусора предусмотрительно запакованы. В общем, достал и чемоданы, и коробку от елки на место оттащил. Приятного, конечно, мало, но жить и дело делать можно. Вот, значит, все уже забрал, что нужно отнес, закрываю дверь, и тут за что-то на самом краю поля зрения внимание зацепилось. Что-то непривычное, отсвет не отсвет, цвет какой-то непонятный. Ну, я и пошел в ту сторону, где увидел или почувствовал, так как пришлось два поворота сделать по подвальным проходам, прежде чем я действительно увидел это. Не светилось оно так ярко, чтобы можно было это свечение за два поворота при включенном потолочном освещении заметить. В темноте-то еще, куда ни шло, могу поверить, да и то, маловероятно. Говорю же, очень слабое свечение. В общем, в самом дальнем углу подвала, в том тупиковом коридорчике, куда никто никогда не заходит без жесткой на то необходимости, даже везде сущие коты не заглядывают, так как нет тут для них ничего интересного, сантиметрах в 30 от окончания коридорчика, от стенки к стенке поперек него обнаружилась натянутая, чуть синеватая, слабо светящаяся пленочка мембрана. Просто пленочка, просто слабо светящаяся, ничего больше, висит себе, как паутина, только что от ветра не колышется, или, как лучик света, пробивающийся через тонкую щель, только что пыль в нем не отсвечивает и не движется. Пленка, тонкая, словно у мыльного пузыря, ровная, натянутая и неподвижная, от камешка, брошенного мной в нее из-за угла, не обанула, от кирпича, тоже, и не порвалась. Что камешек, что кирпич спокойно и без всякого сопротивления пролетели ее насквозь. Кусок старого штапика, который валялся неподалеку под ногами, и который я поднял, использовав в качестве 12-метровой палки, также проткнул ее насквозь без проблем, эффектов и сопротивления. Ничего, вообще ничего, как будто ее и нет вовсе, но она есть, и не пропадает. По логике вещей, следующим этапом исследования должно бы ее руками потрогать, палочкой-то уже потыкал, но, вот знаете, не знаю, как вы, а я руками всякое странное и непонятное трогать не собираюсь. Мне мои руки еще дороги, и новые отращивать я не умею. Точно так же, как оторванные пришивать назад точнее, конечно, умею, но не здесь, не в этом мире. И экстренно учиться этому не имею никакого желания. Да и вообще слишком уж эта штукенция на классический, многократно в манге, аниме и фэнтези портал смахивает. Или дверь. А я перемещаться никуда не собираюсь. Как говорил очень известный на постсоветском пространстве в меру упитанный кот, нас и тут неплохо кормит, да и жена наверху ждет. Итак, наверное, уже спрашивать будет, чего я так долго возился. Не станешь же ей всякие небылицы про пленочки и порталы рассказывать, тем более что фотоаппарат на смартфоне эту штуку не взял, ее просто нет на фотографиях. Вот, когда сам смотрю на экран наведенного смартфона, пленку вижу. Когда нажимаю на пиктограммку «Сделать фото», на получившемся снимке никакой пленки нет. Подвал есть, стены есть, песок внизу, тоже есть, а пленки между стенами нет. Че в доказательство предъявлять, саму ее сюда, вниз звать, не самая удачная мысль по многим причинам сразу. А, если это действительно, то самое, на что оно похоже. А вот, если, вот так вот, раз, и если, тогда что? Незапланированные прогулки и путешествия незнамо куда, незнамо зачем, в мои ближайшие планы вообще не входит. А уж конкретно сейчас, уж точно, у меня билеты уже куплены. Мне уезжать через 3 дня. И, если я тут сейчас неожиданно застряну, а из-за этого сорвется поездка, которую жена ждала целый год, ну, развод окажется, как никогда близко. И это еще при условии, что вернуться вообще можно. Так что, нифиг нафиг. Чудес и приключений мне и в мире княжича вполне хватает. В этом же мире, я предпочитаю иметь обычную, скучную, счастливую жизнь писателя-учителя, без интриг, красавицы спецэффектов. Мне хватит и одной красавицы, моей жены. А уж, если б мне опасностей, адреналина и риска не хватало, то я б со службы не уходил. Нынче, там и первого, и второго, и третьего больше, чем достаточно. То и дело возле ворот бывшей моей части траурные автобусы появляются, а по городу плакаты с новыми героями новой России, как грибы после дождя растут. За приключениями совершенно не обязательно в портал прыгать, их и в обычном окружающем мире найти, как 2 пальца об асфальт. Так что, сходил в свой закуток, достал старый покоцанный и грязный лист фанеры, который и место занимает, и выбросить жалко было, притащил, привалил это чудо от лишних глаз, да потопал наверх со своими чемоданами. Еще елку ставить и вещи собирать, а завтра, на работу, у 9-х классов полугодовой экзамен проводить. О, вот, кстати, пока тут возился, пока мусор к мусорным бакам оттаскивал, попинывая валяющиеся возле этих баков использованные шприцы, несколько новых интересных мыслей для крафта в Юрином мире поймал. И первая из них напрямую касалась того, что жук мой, вот никак, ни в какую не желал летать самостоятельно, только по воле непосредственно мной управляемой водной капли. Тяжелый он получался слишком, и из золота, и из серебра, и из железа, да даже из алюминия. Крылышки под надкрыльями сделать получается, но вот заставить его на этих крылышках полететь, никак. Так вот мысль, а что, если вообще не металл взять, и не камень, не минерал? Что, если мне загнаться и использовать пластик зря? Что ли, у меня под рукой целый не с таким названием имеется, пользоваться надо. Сам же направление исследований для него придумывал. И именно на пластике остановился, как на самом приоритетном. Точно, надо будет еще, конечно, по сети полазить в обоих мирах, поискать информацию о нем, всю доступную. Формулы там всякие, реакции. С чем и как он реагирует, чем растворяется, чем разлагается, как и из чего получается. А Вась... Чего интересного я отыщу, зато, представить только, не жук, а какой-нибудь полноценный пластиковый комар, который летает сам, команды выполняет, кусаться способен, да еще и никакими металлоискателями не ловится. Прикольная же штука-то, хочу. Глава 20. Пластик. Легко сказать это короткое и даже в чем-то красивое слово. Сказать легко, а вот понять то, что за этим словом стоит больше 2 десятков самых разных веществ и соединений с самыми разнообразными свойствами, получаемые самыми разными способами, если не сотен, и у каждого из них своя формула, свои химические реакции, да еще и структура на порядке сложнее, чем у алмаза или монометаллов. Даже саму по себе одну единственную молекулу, С2H4N обычного полиэтилена представить себе, уже задачка не из простых, ведь, это вот N может быть любым целым положительным числом. Это тебе не какие-нибудь С2H5OH или H2S4, тут молекула вовсе может не заканчиваться, а плавно перетекать сразу в другую молекулу. или даже две молекулы, ведь это же полимер, то есть нечто, состоящее из соединения множества простых мономеров друг с другом. У полиэтилена, таким мономером выступает группа С2H4, слегка видоизмененный этилен, от него и название полимера. Полиэтилен, углерод четырехвалентен, то есть, имеет возможность создать четыревалентные связи с какими-то другими элементами. Две из этих связей в молекуле этилена заняты двумя присоединившимися к ним сбоку атомами водорода. Еще две, связывают два атома углерода между собой. Грубо говоря, получается два больших шарика, связанных двумя веревочками между собой посередине, и четыре маленьких шарика, привязанных с боков, под углом в 120 градусов друг к другу, к каждому из больших шариков. Казалось бы, должна быть весьма устойчивая симметричная конструкция. А вот, нифига. Одна из двух центральных веревочек, в определенных условиях оказывается слабее другой и рвется. Конструкция тут же разворачивается изнутри наружу, так как два куска этой порвавшейся веревочки тут же начинают тянуться к кому-то еще и слипаются с такими же порванными веревочками соседних таких же атомов этилена, образуя длинные, неопределенной длины цепочки, которые могут быть прямыми, могут скручиваться, могут скатываться в клубок, могут замыкаться в кольца, могут быть переплетены с другими такими же цепочками. Уже картинка не из простых, требующая хорошего пространственного воображения, правда. А ведь у какого-то из мономеров может еще и атом водорода случайно оторваться, и освободившаяся валентная связь обязательно тут же прицепится к чему-нибудь. Валентная связь просто не может оставаться незанятой сколько-нибудь долгое время. Так ведь сложность еще и в том, что в зависимости от длины каждой цепочки, а они, в одном веществе, могут быть не одинаковыми между собой, в зависимости от плотности их переплетения и от формы скручивания сильно меняются свойства состоящего из них полимера. А полимер же идеально чистым не бывает. В нем обязательно содержатся примеси других химических элементов, кроме водорода с углеродом, как та же сера, например, которые также влияют и изменяют конечные свойства получившегося материала. И это только один единственный, самый распространенный в производстве пластик под названием полиэтилен. А их, как я уже упоминал, десятки видов, если не сотни. И каждый из них ничуть не менее сложен в понимании и получении. Ум за разум зайдет, если с налету пытаться создать и применить нечто настолько сложное сразу на практике. А еще и травануться не слабо можно, или на воздух взлететь. Этилен – это же ведь газ, не имеющий ни цвета, ни запаха, притом горючий. Поди пойми, много его вокруг тебя или мало, так ведь, он еще и не только он, из сочетания атомов углерода, водорода и кислорода, чего только вообще сложиться не может, в том числе и весьма опасного для здоровья того, кто этим будет дышать. Это я вот теперь так говорю. Здравые мысли, спокойные рассуждения, разумные выводы. А в тот раз, как я на энтузиазме кинулся синтезировать пластмассового комара на олениной кухне, нарезав посудину с дистиллированной водой мелких кусочков полиэтиленового пакета, я о таких мелочах, как защита органов дыхания и контроль концентрации опасных газов в помещении, даже и не думал. У меня же поток, у меня вдохновение. Чем эта попытка закончилась? Закономерно чем? Новым визитом в больницу и скоропостижной смертью в палате интенсивной терапии. Ничем другим бешеный научный энтузиазм и не заканчивался никогда. Тех же Кюри вспомнить. Хотя, пример не самый удачный. Эти героические супруги довольно долго прожить умудрились, учитывая с какими материалами и какого класса опасности они у себя дома работали. Мне так сильно, как им, не повезло, я умер в тот же день. Хрен пойми от чего. Диагноз Алина услышать не успела, отправившись следом за мной в новую итерацию петли. Вроде бы, до самой полночи состояние мое определялось врачами-токсикологами, как стабильно тяжелое. Но в полночь, как и заведено всем известной сказкой, карета превратилась в тыкву, заверещали приборы, забегали реаниматологи, потом все затихло, дверь палаты открылась. Хмурые и мрачные работники адреналина и дефибриллятора начали выходить, на ходу стягивая с рук перчатки. А Алина полетела в новое утро. Она, сразу во вчера, а я, сперва в свое писательское сегодня. Туда, где меня ждали чемоданы, нервы, дети, школа и экзамены. А еще тренировки. Или кто-то думал, что я не выделю себе пару часиков и там, ну, тот просто плохо меня знает. И только потом уже в новую итерацию к поджидающей меня там Алине. С добрым утром, дорогой, веселой улыбкой встретила мой выход из ванной комнаты девушка в привычном уже мне розовом халатике. Дорогой, удивленно вскинул брови на такое приветствие я. А что, с этой странной петлей, мы с тобой живем уже, практически, как настоящие муж и жена. Ночуем под одной крышей, вместе занимаемся, вместе едим, вместе гуляем. Разве что, просыпаемся только в разных кроватях. Но я слышала, что и такое довольно во многих семьях практикуется. Какое-то странное у тебя представление о семьях, хмыкнул я. Почему же, странное? У нас дома, например, почти так и заведено. Все встречаются утром в общей гостиной, здороваются, расходятся по своим делам, чтобы встретиться немного позднее за общим завтраком в столовой и разъехаться по своим задачам, чтобы позднее встретиться уже за обедом, а после и за ужином. Пожала плечами девочка. «Скучаешь по дому?» — мягко улыбнулся я. «Ну, не то, чтобы...» — чуть отвела в сторону взгляд она. «Но кажется, что мы уже вечно здесь. Ау!» — смешался я, сообразив, что, видимо, не все так легко, как я, способны переносить такие вот темпоральные странности. Особенно, по-первых, это бесконечное повторение одного дня. Оно же не слабо так по психике долбит, и на мозги-то давит, серьезно давит, не всякий способен выдержать сколько-нибудь долгое время. С Алиной мне еще повезло, с кем бы другим, я давно бы уже сваливание в тяжелую депрессию, упреки, жалобы и истерики получил бы. И да, я много об этом думал, весьма угнетающая эта штука, чувство отсутствия будущего, отрезанности себя от будущего, особенно для женского мировосприятия. У них с ожиданием счастливого завтра и подготовкой к нему очень много чего связано, в том числе и на рефлекторном даже уровне. Ведь тот же инстинкт продолжения рода и построения своего собственного гнезда, они тоже с будущим связаны. А если будущего нет, то и гнезда нет, и птенцов нет, и безопасности нет. Какая, вообще, может быть безопасность, когда твой партнер умирает из вечера в вечер? Все учеба да учеба, может, ну, знаешь, выходной попробуем сделать? Выходной? — еще больше удивился я. Ты хочешь погулять, куда-то сходить конкретно, или просто воздухом подышать, по городу пройтись? Это было бы, пожалуй, тоже неплохо, — чуть уклончиво отозвалась она. Но я не совсем об этом. А о чем же? Тогда, может, сегодня ты не будешь ставить своих самоубийственных опытов, и улетать от меня вечером не станешь, но мы можем съездить на студию, попробовать еще раз спеть рок-н-ролл второй раз, знаешь, должно бы лучше получиться. Просительно посмотрела на меня она. Можно ведь и не возвращаться в лицей, правда? Хм, серьезно задумался я, и еще почти полминуты думал. Девочка не прерывала и не мешала. Послушно ждала моего решения. «Выходной, значит», — медленно повторил я. Потом поднял на нее глаза и улыбнулся. «Ну что ж, давай попробуем. Хм, без тщательного планирования такой экспромт явно невозможен. Видимо, кто-то, втайне от меня, очень часто и очень много думал о том, как сделать этот день по-настоящему идеальным. Не удивлюсь, если окажется, что отдельно была расписана каждая его минута, каждый жест, отрепетировано каждое слово. Что ж, в определенных моментах, это даже хорошо. Я говорю про деньги. Филигранные, точные и точечные указания, оптимизированные и выверенные вплоть до секунд. Максимум результата при минимуме усилий и влияний. Когда сделки заключаются чуть ли не сами собой, а прибыль течет без малейшего сопротивления и сразу в подставленный карман. Это же касается и песни. Я просто не верю, что возможно так спеть, пусть даже и со второго раза, а не с первого. Чувствовалась четкая наработанность и профессиональность исполнения именно этой песни, при том, что вместе мы ее не репетировали. На ум приходит только один вариант, при котором такое исполнение возможно. Это тот, в котором Алина минимум в половине прошедших итераций на своих отдельных занятиях вокалом уделяла не менее часа проработки именно своей партии в моей песне, которую мы пошли сегодня записывать. И это было правильно, логично и полезно. Ведь если берешься что-то делать, то делай это хорошо, с максимально возможной отдачей и результатом. А вот в применении ко всему остальному бежать по графику не очень приятно. Даже, если понимаешь, что график идеален. Но я бежал, не сопротивлялся, не выпендривался. Пусть девочка порадуется, почувствует, насколько это приятно, когда абсолютно все в окружающем мире у тебя под контролем, когда ты знаешь в совершенстве и учитываешь любые самые мелкие и непредсказуемые нюансы происходящего, когда ты, сам творец своей жизни и всей окружающей действительности, и только сам ответственен за все, что в ней происходит, не имея прав оправдываться случайностями и чужой злой волей. Это очень приятное чувство, которое помогает получить необходимую уверенность в себе и твердость в принятии решений. Полезное чувство. Можно позволить девочке им насладиться, подыграть в награду за то, что она была настолько тактична все прошедшее время, чтобы не портить мне нервы нытьем и истериками. Утром мы были на студии и записывали рок-н-ролл. Потом провели несколько деловых встреч с какими-то представителями музыкальной индустрии, не вникал, с кем именно. Раскрутка и денежная составляющая нашей музыки – это не моя забота, это полностью дело Алины. Поэтому, на всех этих встречах я больше молчал, предоставляя возможность говорить ей. Да там от меня и требовалось только само присутствие. Далее, там же на студии было записано коротенькое интервью промо с какими-то журналистами, кажется, с Муств. Опять же, от меня там требовалось только молчать и загадочно улыбаться, остальное взяла на себя Алина. Потом была поездка сразу в тот ювелирный салон, за тем самым кольцом, которое я выбрал ей в первый раз. Она об этом моем действии не забыла и хотела забрать его с собой из петли, чтобы не было оно ей стерто. Потом был ужин в шикарном ресторане. Был танец под звуки живой музыки в зале этого ресторана. Был красивый дорогой автомобиль, что увез нас из этого ресторана к ней домой. Было проникновение к ней на этаж через главный вход, через консьержа, по лестнице, как нормальные люди. А потом мы остались на этом этаже одни, и Алина попросила еще один танец, только теперь без зрителей, только для нас с ней одних, не под живую музыку, а под свежую студийную запись рок-н-ролла. Очень красиво, очень романтично, очень медленно. Алина, не знаю, как ты, осторожно, совершая серьезные волевые усилия над собой, тихо проговорил ей я в самом конце этого танца, но я не готов пока к продолжению. Уверен, так же осторожно уточнила она, глядя мне прямо в глаза своими зелеными омутами. Уверен, тяжело вздохнул я, раннее начало половой жизни на пользу не идет ни девочкам, ни мальчикам. Ты так думаешь, продолжая топить меня в омутах своих глаз, спросила она, не прерывая медленного танца. Я это знаю, еще тяжелее вздохнул я, и это было правдой. Опыт бытия учителем позволяет очень многое увидеть и проследить наглядно, дает большую статистику, и те суперуспешные ребята, которые взрослели раньше всех, впоследствии имели немало проблем в своей жизни, в том числе и проблем со здоровьем. Вообще, слишком ранний секс – это риск, секс – это всегда риск, но слишком ранний в особенности, ведь организм подростка еще не завершил своего формирования, он еще не готов до конца к тем внутренним процессам, которые секс запускает и провоцирует. Его гормональный баланс и так-то очень хрупок, чтобы рисковать нарушить его еще и той бурей, которая выделяется во время коитуса. Тут уже риск не только в возможности зачать ребенка, в возможности подцепить что-то нехорошее, но и в том, что под действием этого спровоцированного гормонального сбоя что-то может сформироваться неправильно, не так, как должно было по задумке природы, с последствиями чего придется потом бороться всю жизнь. А это ведь только физическая сторона процесса. Есть же еще, как минимум, психологическая. Сколько серьезнейших психологических травм и комплексов имеют свои корни в первом, не самом удачном половом опыте. Думаю, у практикующих психологов или психотерапевтов, не очень хорошо разбираюсь в терминологии и разнице между ними, есть такая статистика, и они даже не особенно ее скрывают. При большом желании ее можно найти и посмотреть самому. Так что, да, я не думаю, я знаю. 16 лет, это слишком рано. Не стоит с этим спешить, произнес я, побеждая взрослым разумом подростковое тело. И не сказал бы, что победа была легкой. Алина Милютина, очень привлекательная в этом плане девушка. Высокая, стройная, подтянутая, спортивная, гибкая, пышущая здоровьем и радующая чистой кожей, сильными здоровыми волосами и приятным ароматом от тела. Ее упругое тело, находившееся в моих руках, так и просилось, чтобы его помять, погладить, потискать, прикоснуться губами и всей поверхностью тела своего. Длинные стройные ноги, тонкая талия, высокая грудь идеальной формы и размера. «Только это?» – спросила она. «Только возраст? Ну еще это слишком быстро. Сколько мы знакомы? 3 месяца? 2,5? Мне кажется, что вечность», – улыбнулась она. «Мне тоже, но это не так. Ты меня практически совсем еще не знаешь. То есть дарить кольцо – это не быстро? кольцо, если что-то позже пойдет не так, можно снять и положить на полку, или гневно бросить в лицо. Физическая близость же необратима, что бы там ни говорила мне Катерина со своим «вода смывает все». Не все она смывает, совсем не все. Я, кстати, уверен, что она и сама до конца в это не верит, хоть и пытается старательно себя в этом убедить, но это ее дело, а не мое. Но, стал взгляд Алины более беззащитным, что ли, но и более проникновенным. Ты ведь не уйдешь сегодня, пусть ничего не будет, но ты ведь останешься, со мной, останусь, мягко улыбнулся я. Секс – это не единственное, что объединяет людей, и даже далеко не главное, последовал мой глубокий вздох. Простые человеческие теплота и нежность куда важнее, а про себя добавил. Без них секс – это просто физкультура, даже не всегда приносящая удовольствие. Девочке этого, правда, говорить не стал, так как рано ей еще знать настолько страшные и сокровенные мужские тайны. Алина отвела взгляд и доверчиво опустила свою голову на мое плечо, а наш танец продолжился. И, какая разница, что музыка уже кончилась, музыка звучала в нас самих. Я не пошел сегодня в ванную комнату, ближе к полуночи, после того как мы натанцевались, а после подкрепили свои силы на кухне, поочередно и раздельно приняли душ, подготовились ко сну, легли мы в одну кровать, в святая святых, в Алининой спальне. Я в купленных вечером пижамных штанах, Алина, в ночнушке-пеньюаре. Я подставил свое широкое, в этом мире, плечо. Она на него легла и опустила свою ладонь на голую кожу в моей груди. Соблазн нарушить собственные правила стал заметно больше. Однако, я был тверд в своем решении, что сегодня спать вместе, это будет именно спать. А потом балконную дверь выбила пылающая, в самом прямом и буквальном смысле, фигура человека, словно это человек-факел из старого фильма о фантастической четверке сошел с экрана кинотеатра и влетел к нам в комнату. Вот только, не было у нас особо времени любоваться и разглядывать это вот чудо света, так как, в следующую секунду этот живой факел ударил струей ревущего пламени прямо в меня. Все тело захлестнула дикая боль, и я проснулся в другой кровати, с другой девушкой на своем плече, с бешено колотящимся сердцем и дичайшим раздраем в эмоциональной сфере. Вот тебе и сделал, блин, выходной. Глава 21. На самом деле, это было почти не больно, так как смерть наступила очень быстро, даже быстрее, чем в те разы, когда в мою комнату влетала термобарическая граната из местного аналога РПО. Приятного, понятное дело, все равно, мало, но и, почти не больно почти. Для того, кто успел испытать на себе массу других способов умереть, этот, довольно лайтовый. Ладно, сахар с ней, со смертью, умер и умер, с кем не бывает. Хуже другое, я совершенно не понимал, почему, не складывалась в моей голове картинка. Не то, что целостная, вообще никакая, никак не складывалась, сколько бы я ее ни обдумывал и не ломал свою голову во время проведения последнего экзамена у девятых классов в этом году, сколько бы ни мучил свое серое вещество после экзамена, придя домой, даже книжку никакую не мог писать, не отпускали ходящие по кругу мысли, мешали сосредоточиться, и после, когда ехал с семьей и вещами на вокзал, к поезду, продолжал недоумевать. Настолько погружен был в себя, что даже в багажнике такси оставил 5-литровую бутылку воды, которую приготовил нам в поездку. Пришлось потом выкручиваться, ждать пересадки и уже в Саратове искать возможность докупить столь нужную деталь любого путешествия, как вода. Там, кстати, в этом году зачем-то вокзал сломали. В прошлом году стоял, а в этом – руины, строительное ограждение, стройматериалы и строительная техника. А для всех ожидающих и приезжих – отвели рядом какой-то наспех оборудованный барак-склад, или что-то похожее. По крайней мере, изнутри это место выглядело именно так. Высотой метров 6 или 9, металлические балки, металлические столбы, голые стены и множество гофрированных змей-проводов, тянущихся к камерам, мониторам, табло, кондиционерам и кассам. Вместо батарей центрального отопления стоят электрические конвекторы и с этими конвекторами, блин, отдельная история. Когда мы только сошли с поезда, протопали подземными переходами к этому вот бараку и заняли чудом еще остававшиеся свободными пластиковые кресла перед табло, в помещении была вполне комфортная температура, даже несмотря на то, что на улице зима, а вот потом довольно быстро начало холодать, и холодало до такой степени, что пришлось обратно одеваться по-зимнему, застегиваться и запаковываться, и я никак понять не мог, Почему? Ведь снаружи особого понижения температуры не наблюдалось. Все было более-менее ровно, да и ветра не было. Так, с чего такой феномен? А потом, когда внимательнее пригляделся к обстановке, понял, розетки, конвекторы-то были включены обычными короткими штатными кабелями в обычные защищенные от влаги розетки 220 вольт. Розетки, расположенные рядом с ними на вполне комфортной для доступа высоте, а прямо под ними вдоль стен стоят кресла для ожидающих. Так эти самые ожидающие, немало не стесняясь, спокойно и по-хозяйски вытаскивали вилки конвекторов из этих розеток, чтобы вставить в них зарядки собственных телефонов. И, пока этих хитрых ожидающих было 1-2, все было в порядке, температура держалась комнатная. Но, когда прибыла еще пара поездов дальнего следования, ожидающих сильно прибавилось, зал заполнился, и конвекторы оказались выключены вообще все. Неудивительно, что похолодало. Удивительно, как вода в бутылках замерзать не начала. Забавный казус. Из разряда тех, которые очень любил подмечать незабвенный Задорнов, земля ему пухом. Я даже от своих мыслей отвлекся, пока пытался загадку разгадать. И заметно повеселел, когда разгадал. Люблю такие забавные казусы. Мелочь, а настроение поднимает. Но, слава писателю, и досидели спокойно, не оледенев, и на нужный поезд не опоздали, и в вагоне своем разместились, как положено в одной секции плацкарта, а не как в прошлый раз, на четырех боковых полках возле туалета. Так что, вещи разложили, белье новое заправили и спать. И что это, блять, такое было, не выдержала всегда вежливая и безупречная Алина, вышедшая из своей спальни в общую гостиную. Что ж, я прекрасно ее понимаю, когда умираешь от сожжения в собственной постели, еще не так матюкаться начнешь, даже, если раньше вообще никогда не матерился. Кто это такой? Хавьер Асирия, со вздохом ответил я честно. Да, я узнал этого пылающего мужика. Лицо его, несмотря на покрывавшее все тело пламя, все равно оставалось достаточно четким и узнаваемым, хоть человеческим уже и не являлось. А у меня было много времени, чтобы подумать и таки вспомнить, где же я это лицо раньше видеть мог. И когда умудрился ему дорогу перейти, испанец, удивилась Алина, южноамериканец, поправил ее немного я, из их посольства в Петрограде, стесняюсь спросить, им-то ты когда успел ноги оттоптать, уперла руки в бока она, на балу, скорее всего, рассеянно пожал плечами я, народная воля, Маверик и прочие наемники, теперь ЮАИ есть вообще в этом мире еще люди, которые не жаждут тебя убить, ты, предложил вариант я. Кроме меня, отмахнулась она, да и то, в себе я уже не уверена. После вчерашнего, мне тебя собственными руками придушить хочется, даже протянула руки вперед, словно бы действительно уже хотела подержать мое горло совсем неласковым хватом. Вряд ли бы это действительно смогло мне чем-то навредить, но выглядело угрожающе. Это риторический вопрос, уточнил я. Естественно, тяжело вздохнула девушка, после чего провела ладонями по лицу, с силой потерев глаза. Когда руки опустила, то это была уже прежняя спокойная, уверенная и собранная Алина. Вспышка закончилась. Так, кто он, этот Хавьер Асирия? Уже вполне по-деловому уточнила у меня она. Грант огня, честно ответил ей я. Она выслушала, несколько секунд помолчала, обдумывая сказанное, потом взяла телефон и начала в нем что-то искать. Что ты делаешь? Заинтересовался я. Ищу частного учителя по арфе, сказала девушка, не прерывая своего занятия. М не уловил связи, прости, расширил глаза я. Собираюсь к скрипке добавить еще занятие арфой, ведь мы же, как я понимаю, очень надолго теперь в петле застряли. Если тот, кто желает тебя убить, даже не Витязь или Пистун, а целый Грант, сколько ты его превозмогать будешь? С ожиданием и легкой иронией посмотрела на меня она. Может, не стоит пока распаляться, одновременно два музыкальных инструмента осваивать значительно тяжелее психологически. Можно ведь быть последовательной, сначала одно, потом, по достижении каких-то крепких, удовлетворительных базовых результатов, другое, предложил я. То есть, с тем, что мы здесь надолго, ты не споришь, изогнула бровь она. Глупо спорить с очевидным, тяжело вздохнул я. Что ж, я подумаю, опустила она пока телефон на тумбочку рядом с дверью, но здесь ты больше не ночуешь, заявила она, и в это заявление все-таки прорвались все прежние недовольства и раздражения, и я, пожалуй, ее вполне понимаю в этом, умирать очень противно, каким бы легким ни был способ умирания, а сожжение заживо, далеко не самый легкий из возможных. Конечно, Алин, не волнуйся, мягко улыбнулся я. Я бы и вчера не стал, если бы знал, что это тебя затронет. Я совершенно не желаю причинять тебе боль. Чем планируешь сегодня заняться? Отвела взгляд в сторону и поспешила перевести тему девушка. Я поднял руку и почесал в затылке, потом потер этой же рукой горло. Пойду учиться, тяжело вздохнул я, понимая, что будет больно. Катерина, к счастью, была у себя в медпункте. Не пришлось прикладывать дополнительных усилий и тратить лишнее время на ее поиски. Достаточно было дойти до знакомого кабинета и постучаться в дверь. Самое интересное, что открывшая мне дверь женщина не выглядела заспанной, апатичной или похмельной. И это при том, что только вчера, по ее времени, прошел бал в честь праздника Нового Солнца. А он ведь не только в императорском дворце проходил, в лицее не менее масштабное действо проводилось, на котором штатный медик просто никак не могла быть не задействована. Даже завидно стало при взгляде на нее, ведь невольно вспоминалось то состояние, в каком я сам пробудился тем утром или этим. Сложно все с этой темпоральной запутанностью. «Отлично выглядишь», — не преминул отметить я. «В кои-то веки выспалась», — ответила она с довольной улыбкой, сладко потягиваясь и жмурясь от удовольствия. «Это как так?» — взлетели в непонимании мои брови от такого ее ответа. «А как же вчерашний бал?» «Я взяла отгул. Ненавижу балы», — даже поморщилась она от упоминания этого слова. «Неожиданно», — признал я, — «ты была бы несомненной звездой вечера». «Знаю», — отозвалась она. «Думаешь, ни разу не была?» «Хм, уверен в обратном. Ты-то чего приперся? Твое-то вчера, сколько часов назад закончилось?» Подняла она запястье с изящными часиками на нем к глазам. 5 или 6, ближе к 5, наверное, попытался вспомнить свою самую первую итерацию и прикинуть время, прошедшее с окончания бала до ее начала. «Бодренький ты какой-то слишком для 5-то часов», с подозрением прищурила глаза она. «Так чего приперся?» «Ты не ответил». «Учиться», совершенно честно и с совершенно честным видом ответил ей я. «Учиться?» «Сегодня?» Открылись на полную ширину ее глаза, а правая бровь вопросительно изогнулась. Лицо ее стало выражать крайнюю степень скепсиса. «Уверен, тебе ж в Германию улетать через 3 дня. Тебе, разве, об учебе сейчас надо думать?» «Вот именно, у меня всего 3 дня осталось. 3 дня, в которые я имею возможность прикоснуться к знаниям и опыту самого высокорангового водника из известных мне. В таком положении, даже минуту лишнюю терять – настоящее кощунство. Хм, язык у тебя хорошо подвешен», — хмыкнула она. «А, если серьезно, так я серьезно, Кать», — ответил ей. «И да, такое обращение — это не перебор. Она сама разрешила мне так ее называть. Даже не разрешила, а рекомендовала. И на брудершафт мы за это выпили. Только она — дешевое крепкое пойло, а я минералку. И было это в том баре еще до того, как она скрылась в подсобке. С психологичкой, кстати, я тоже пил. Так что, могу и ее теперь просто Лариской звать. Но это так, к слову, ты разве не знаешь, как меня император на вчерашнем балу подставил? Откуда ж мне знать?» Искренне удивилась она. «Я проснулась-то только час назад. Газеты новостей не читала». Я на это молча оттянул часть форменного кителя, на который был прицеплен злополучный значок ратника воды, привлекая к нему внимание женщины. Та присмотрелась и глаза ее округлились. «Борька чего, совсем охренел, что ли, со своими интригами? Ему гениев не хватает, ну...» Первоначально он мне воя хотел присвоить, решил все-таки сказать пару слов в оправдание императора я, но там было посольство ЮАИ, и те сочли данное его действие предосудительным. Их Баталадар вызвал меня на поединок, а я, дурак, согласился. «Баталадар какой стихии?» Уже вполне деловито поинтересовалась Катерина. «Воздуха. Кардена, что ли?» Задумчиво прищурилась она, откидываясь на спинку. Весь разговор наш происходил в ее рабочем кабинете. Она сидела в своем кресле за своим письменным столом. Я же расположился напротив нее на стуле для посетителей. «Он самый», — подтвердил ее догадку я. «Что-то я тогда не вижу следов у тебя на лбу. Неужто он промазал семейной коронкой?» Чуть приподняла брови она. Затем, без предупреждения и каких-либо подготовительных движений, которые могли бы выдать ее намерение и предупредить меня, ударила чем-то до крайности быстрым и бронебойным. Увернуться я не успел, да и покровы не спасли, ни простой, ни стихийный. Миг, и в моем теле 2 лишних дырки. Одна во лбу, одна, напротив сердца. К чести своей могу сказать, что со стула я не упал, и слоем воды, взятым из покрова, успел закрыть раны до того, как началось обильное кровотечение, да и та кровь, которую выплеснула силой ее атаки на дверь и стену за моей спиной, быстро и почти самостоятельно вернулась по воздуху ко мне, вся и без потерь. «Неплохо», — задумчиво проговорила Катерина, даже взявшая в правую руку со стола ручку и начавшая ей по этому столу постукивать, наблюдая за моими действиями и стремительно зарастающими ранами. «Кардену, полагаю, можно из списка живых вычеркнуть?» «Можно», — ответил я, когда смог снова говорить, после чего опустил глаза вниз и с неудовольствием посмотрел на образовавшуюся в моей лицейской парадной форме дырку. Одежду было жалко, не до слез, конечно, ведь не я ее у портного заказывал, и не за свои деньги, но все же, взять в ближайшее время новую мне было просто негде. С другой стороны, мы же в петле, а это значит, что завтра форма вновь будет целой, если, конечно, чудо не случится, и я не смогу пережить ночь. Что ж, снова постучала в задумчивости ручкой по столешнице Катерина. Характерный такой врачебный жест, да и тон голоса был тоже характерным. С таким врачи пришедшему на своих ногах пациенту диагноз ставит. Ситуация, в целом, понятна. Пошли учиться. Встала она из-за стола и решительно направилась в сторону давешнего, до боли знакомого помещения с шикарным джакузи, что прямо говорила, крови сейчас будет много, а с кафеля ее собирать легче, чем с ковра. Глава 22. Что ж, предсказание мое сбылось, было больно и кроваво. Однако, все-таки, не сразу. В этот раз Катерина расщедрилась на вводный инструктаж, и даже не только теоретический, но и полноценный показ демонстрацию провела. Можно сказать, образцовое выполнение изучаемого норматива. Она отсекла себе мизинец на левой руке, полностью растворила его в приобретшей агрессивные свойства своей воде, а потом из получившегося раствора создала себе новый палец сразу же там, где он до этого и был. Легко, красиво, наглядно. Единственная проблема – маникюр на новом мизинце надо было заново делать, чем она незамедлительно и занялась. Достала из шкафа лаки, кисточки, тюбики с растворителем, ватки, еще что-то там. Я в это время валялся на полу возле джакузи и сосредоточенно пытался собрать обратно из лужи кровавого фарша и костяной крошки свою левую ногу. Получалось откровенно хреново. Утешало только одно: вечером меня точно убьют, и утром я проснусь целым, имея полный комплект необходимых частей своего тела. Утешало и успокаивало. Ну а когда разум спокоен, предательского страха нет, то можно работать даже над такой вот классически невыполнимой задачкой, как провернуть фарш обратно в собаку. И, что самое интересное, у меня получилось. С 1001 попытки, под самый вечер, но получилось. Беседы с Булгаковым, кстати, сегодня не было, и названивать он мне не названивал. Но это было вполне объяснимо и логично. Ведь я же не в самоволке был, а на совершенно официальной отработке за опоздание из увольнения. Именно так Катерина оформила наше нынешнее с ней занятие. Соответственно, предпоездочный инструктаж провела тоже сама. После своего телефонного разговора с ним, в котором она меня отмазала, спокойно объяснила, куда и когда я должен буду прибыть для дальнейшей переправки в Берлин. Само собой, я это все уже знал, но выслушал со всем возможным вниманием, которое только мое лицо способно изобразить. Ну а как иначе, выделываться перед человеком, который только что соторвал тебе ногу, вообще, не самая привлекательная идея. Нога — это было реально трудно, особенно учитывая потрясающую содержательность озвученной теоретической части задачи. В прошлый раз ты работал над сращением колотых, резанных ран и реплантацией чисто отсеченных частей тела. Это было просто. Сегодня будет немного сложнее. Сегодня надо будет восстановить часть тела, утраченную полностью. Для водников это возможно и даже не очень тяжело. За что нас, кстати, и недолюбливают остальные стихийники, завидуют. Вот так, место для той самой демонстрации с пальцем. Во времени тебя не ограничиваю. Приступай, все. Это возможно и даже не очень тяжело, вся теория процесса, и ни малейшего намека на то, как это сделать просто. Это возможно, блеск, педагог от Бога, блин. А если бы у меня петли не было, а если бы я так и не справился, если бы не смог восстановить свою ногу, что бы было тогда, как бы она потом перед отцом моим оправдывалась, или перед императором? Тут ведь нюанс какой. Одаренный может в таких потрясающих пределах лечить себя только сам. Одаренный не властен ни над чем внутри тела другого одаренного. Вообще, ни в хорошем, ни в плохом плане. Лечить даже целители способны лишь опосредованно, внешним воздействием. практически, как самые обычные неодаренные врачи, с той лишь разницей, что инструментарий у первых гораздо больше, и манипуляции они в состоянии проводить намного более тонкие. Целитель, он сам себе операционная в любом лесу или поле. Им оборудование клиники нет необходимости таскать за собой. Их стихия для них и скальпель, и зажим, и нитка с иголкой. А, для самых искусных, еще и томограф вместе с УЗИ и рентгеном. Но, принцип-то совершенно тот же, нет никакой чудодейственной целительской энергии, какую рисуют в играх у хилов. Нет универсальных хилок. И то, что высокоранговый водник может сотворить с собой, никогда и ни за что он не сможет сотворить с другим. Да и вообще, там еще туева куча нюансов, на вроде того, что, чем сильнее одаренный пациент, тем хуже на нем работает любое целительское, как и вредительское, воздействие или, где конкретно проходит граница тела, где еще можно влиять, а где уже нет. И именно поэтому целителей так мало, и стать таковым так сложно. Дело даже не в силе одаренного, который решил пойти этим путем, хотя статистика показывала, что этого звания достигают в подавляющем большинстве те, кто уже перешагнул богатырскую планку, а в его знаниях, опыте и упорстве. На учебу уходит даже не годы, а десятилетия, если не века. С бездарями попроще, у них граница дальше. При достаточном уровне личной силы, одаренный высокого ранга способен эту границу продавить. Он может влиять на вещества и проявления стихии внутри организма неодаренного человека. Может, но усилий ему для этого придется приложить на порядок, если не на порядке, больше, чем для манипуляций в свободном пространстве. То есть, по-плохому, убить бездаря, срубив ему голову воздушным серпом или пулей, гораздо легче, проще и быстрее, чем устроить ему маленький пузырек газа в артерии возле сердца. Гораздо. Понятно, что есть и такие специалисты, читай извращенцы, которые тратят годы на обучение и тренировки в таких воздействиях, элитные убийцы. Но цена, которую такой убийца запросит за свои услуги, будет совершенно несопоставима с ценой жизни бездаря. Никто такую цену просто не даст, нет такого профита, чтобы смог окупить потраченные усилия, а с одаренными уже вовсе не работает. Так вот, если бы я не справился с восстановлением своей ноги сам, то почти целительница Екатерина Васильевна никак не смогла бы мне помочь с ее восстановлением. Она не смогла бы сделать это за меня. Лучшее, что бы мне светило в таком вот случае, артефактный протез. Да и то, при редкости и дороговизне артефактов, очень вряд ли. Кстати, об артефактах, это был тот путь, которым я пошел в первую очередь. Протаренный, так сказать, дорожкой. Ведь... какая, казалось бы, разница? Дракончик, жук, комар, нога. Та же вода, те же, растворенные в ней вещества, та же конденсация. И у меня даже кое-что вышло. Кое-что, по форме и внешнему виду похожее на исходную конечность. Просуществовало это кое-что, правда, недолго совсем. Подошедшая Катерина посмотрела, проверила и уничтожила, перемолов в исходную кашу. Не зачет, сообщила она мне, живое должно быть, а не имитация, после чего вернулась обратно на свой диванчик к отложенной ранее книге, а я снова рухнул в лужу фарша и остался лежать в ней, испытывая боль и беспомощность. Вторым выбранным мной путем была анатомия, попытка полностью воссоздать свою конечность по найденным во Всесети анатомическим атласам, кости, мышцы, кровеносную систему, лимфатическую, нервную, кожу, волоконце за волоконцем, сосуд за сосудом, прожилку за прожилкой. Долго, нудно, трудно и бесполезно. Ни один атлас не дает полного охвата, не предоставляет нужной мне детализации, не показывает необходимых подробностей. Так еще и специализированы каждый на своем, а мне же это все соединить в единую работающую систему надо. Мозги просто кипеть начинают. То, что в результате получилось, наверное, я бы хотел развидеть, нафиг. Без содрогания смотреть на это было просто невозможно, не говоря уж о реальной работоспособности. Подняться с помощью этого я таки смог, но, пожалуй, был даже благодарен, когда брезгливо поморщившаяся Катерина коротким движением превратила это обратно в фарш. Логичный путь, пояснила она, но совершенно тупиковый. Даже разума одаренного недостаточно, чтобы полностью воссоздать столь сложную структуру, как часть живого существа. Изменить существующее, да, но не воссоздать. А дальше была целая и весьма занимательная лекция о химерологии. И, да, такое здесь тоже было. Некоторые одаренные целенаправленно пошли по пути изменения и усовершенствования живых существ, и всяческие кентавры, пегасы, ангелы, грифоны, единороги и прочие в этом мире реально существовало когда-то. Наблюдательным советом путь был признан тупиковым и аморальным. Последователи этого пути совместными усилиями были убиты, их творения уничтожены, разработки, труды и лаборатории официально сожжены. Однако, на руинах химерологии остались и до сих пор цветут достаточно пышным цветом селекция, гибридизация, биотехнология и выведение новых пород. Те же самые уже виденные мной раньше огромные богатырские кони – результат кропотливой работы таких вот специалистов. Правила и ограничения там довольно запутанные. Что можно, а что нельзя, прописано довольно неоднозначно. Но подробности мне Катерина разъяснять не стала. Возможно, она и сама не слишком хорошо была погружена в тему. Сказала только, что главное и наиболее жесткое ограничение, даже табу, это полный запрет на изменение человека и создание разумных видов из неразумных. Такой вот еще мне кусочек пазла в общую картину этого мира. Особенно пикантен он в той связи, что наблюдательный совет, если мне не изменяет память, был создан только в 15 веке. Ну, над всем этим можно будет подумать и позже. В общем, мучился я долго. Почти отчаялся. Почти уже собирался согласиться с тем, что проиграл, что не вышло. Вздохнул, плюнул. Сформировал недостающую конечность просто из воды, как уже раньше формировал дополнительные руки на прошлом занятии, встал с ее помощью и хотел, было, пойти к себе в общагу ждать перезагрузки, как подумал, что, может быть, стоит дать себе еще одну попыточку, 1001-ю, тем более, конструкт водяной уже был сформирован, и был он максимально точной внешней копией ранее существовавшей моей же ноги, я просто втянул в нее весь тот фарш, что еще оставался подо мной, втянул, максимально уплотнив его, максимально точно вогнав в границы созданного конструкта, а потом закрыл глаза, и сосредоточился не на форме, не на том, как там в ней, что из чего должно состоять и как работать, а на памяти, на своих ощущениях ноги, на том, как я ее чувствовал, когда она у меня была, я концентрировался на этом так, как никогда раньше еще ни на чем не концентрировался, до тех самых пор, пока эти ощущения не стали казаться мне реальными, как сама реальность. Знаете, если бы я открыл глаза и увидел не живую целую ногу, а тот же самый фаршированный водный конструкт, то, пусть и удивился бы, но даже не расстроился. Меня бы устроил и такой вариант, так как, если что-то выглядит, как утка, плавает, как утка, крякает, как утка, то, почему бы этому и не быть уткой? Ведь, что было в результате? Я мог стоять на этом конструкте, мог свободно двигать и управлять им. Этот конструкт обладал достаточной силой для прыжков, приседаний, ударов и даже танцев. Его ощущения ничем не отличались от ощущений живой ноги. Тактильная чувствительность была чуть ли не выше, чем раньше. Так, чем же он был бы хуже ноги настоящей? Только лишь тем, что при утрате нужного уровня концентрации, был риск того, что он снова станет водой и стечет вниз, на землю. Хм, так ведь вернуть его, дело нескольких секунд. Но, открыв глаза, я увидел не конструкт, а ногу, живую плоть. Я, к этому моменту, был уже настолько вымотан, и физически, и ментально, и морально, что даже не удивился. Хмыкнул удовлетворенно, выслушал скупое одобрение Катерины и потопал к себе в общежитие, ложиться спать и готовиться к новой итерации. Глава 23. Адлер за прошедший год практически не изменился. Точнее, Сириус. Все ж, этот район, это не сам Адлер, а всего лишь Адлерский район. Но, неважно, не стоит быть буквоедом. Огромный почти пустой вокзал, построенный специально к прошлой Олимпиаде, огромные открытые пространства, Олимпийский парк, пальмовые аллеи, фонтан чуть ли не прямо под ногами. Он здесь устроен прямо в середине лестницы, спускающейся от выхода из вокзала к парку. Вода течет прямо по ступенькам, специально сделанным из нержавейки, на которую насыпана мелкая галька. Красиво и, когда сверху смотришь, и когда снизу, такие переливы солнечного света, загляденье.